Глава 132. К концу недели Стэнли в полной мере ощутил утомительное бремя мира. Вашингтонские улицы заполнились пьяными толпами, и дорога, которая прежде занимала 10 минут, могла растянуться на час, а то и вовсе стать невозможной. Изабель жаловалась, что праздничная иллюминация в окнах домов и общественных зданий вызывает у нее жуткую мигрень. Хотя Стэнли не понимал, как такое могло быть, если она вечно сидела дома и почти ничего не видела. Ему уже надоели оглушительные залпы салютов ночи напролет, беспрестанно звонящие колокола, марширующие под окнами оркестры и вопящие толпы черных и белых, которые ходили, где им заблагорассудится, даже в самых лучших районах города. А если добавить к этому постоянную нервозность Стентона, который все время твердил о каких-то заговорах с целью убийства Гранта или самого президента, то неделя выдалась по-настоящему мучительной. Стентон хотел, чтобы он занялся делами, связанными с его переходом из военного министерства на новый пост, предложенный Уэйдом. К 9 утра пятницы Стэнли подготовил все папки, но министр был слишком занят, а в 11 умчался в Белый дом на какое-то закрытое совещание. Оно продлилось несколько часов, и все это время Стэнли никуда не уходил. Он проголодался и уже начал чувствовать себя неважно, когда его, наконец, пригласили в кабинет Стентона. Едва он вошел, то сразу понял, что этот коренастый человек с надушенными усами по-прежнему одержим своими страхами заговора. «Хотя бы Гранты не поедут к Форду», – сказал министр. «Уже половина дела». «К Форду?» Не понял Стэнли от усталости. «Да что такое с вашей памятью?» Раздраженно воскликнул Стентон. «Театр Форда на 10-й улице!» «О, президент хочет посмотреть на мисс Кин?» «Да, сегодня вечером. Он, по-видимому, считает, что появиться на публике – его патриотический долг. Не обратил никакого внимания на мои предупреждения. Вот Грант прислушался». Он был только рад поводу выпроводить жену из города и сразу же посадил ее на поезд до Нью-Джерси. Тяжело ступая, он подошел к окну и сложил руки за спиной. Какой-то подозрительный день. На этом длинном совещании мы потратили почти столько же времени на обсуждение последнего сна президента, сколько и на разговоры о конкретных шагах по восстановлению Союза. Странные сны Линкольна были частой темой для вашингтонских сплетен. И что на этот раз? Спросил Стэнли, потому что иногда сны повторялись. «Лодка», – ответил Стентон, по-прежнему глядя в окно. Он видел, как плывет в лодке. Говорит, этот сон всегда ему снится накануне каких-то важных событий. Перед Энтитемом ему снилась лодка. И перед Геттисбергом. Удивительно, что он может описать саму лодку, но не знает, куда плыл. Просто к какому-то неопределенному темному берегу. Это его слова. Пояснил Стентон, возвращаясь к столу. «А, по-моему, ничего неопределенного в будущем нет», заметил Стэнли, когда министр сел. «Война закончилась». С этим были согласны все, хотя часть армии генерала Джонстона еще оставалась где-то в Каролинах. «Впереди нас ждет большая работа по восстановлению. Ну, и, конечно, я надеюсь, наказание бунтовщиков». «Да, наказание, безусловно», кивнул Стентон. Стэнли улыбнулся. Он бы сам с удовольствием поучаствовал в том, чтобы отмерить заслуженные кары каждому бывшему рабовладельцу. Они быстро просмотрели план действий, подготовленный Стэнли. Стентон сделал несколько замечаний: эти отчеты переправить туда, те обязанности поручить тому-то. К радости Стэнли, министр был сильно загружен, а потому нетерпелив. Это позволило Стэнли уйти с работы на 2 часа раньше, чем он ожидал. Он знал, что следует пойти сразу домой, и все же, даже несмотря на плотно забитые улицы, отправился к Джинни Кеннери. Оказалось, что это было неудачное решение. Плотских утех в тот день Джинни ему подарить не могла, к тому же постоянно хныкала. «Милый, ты не хочешь прогуляться со мной вечером? Разумеется, мы не стали бы бродить по улицам, когда вокруг так много пьяных. Я ужасно хочу посмотреть спектакль у Форда». Сама она больше не выступала в варьете, предпочитала бездельничать и тратить его деньги. «Говорят, там будет сам президент с супругой. Ты же знаешь, я никогда не видела миссис Линкольн. Правду говорят, что у нее безобразная фигура и взгляд жуткий?» «Да, ужасный», – подтвердил Стэнли, злясь на то, что Джейн не может сегодня заняться с ним любовью. Ты мог бы достать билеты? Боюсь, уже поздно. Но даже если бы и смог, нам пришлось бы потратить уйму времени, пробиваясь через толпу в жуткой духоте. К тому же эта пьеса Тома Тейлора старая и дурацкая. Так что вечер получился бы паршивым и очень скучным. Казалось, будто извращенная природа решила преподнести в этом году черную весну. В конце пасхальной недели ленты траурного крепа виднелись повсюду. На рукавах пальто и сюртуков, на президентской скамейке в пресвитерианской церкви на Йорк-авеню, на мраморных фасадах общественных зданий. Магазины работали лишние часы, продавая черный креп ярд за ярдом. Бут – убийца Авраама Линкольна. Актер Джон Уилкс Бут, сторонник юга. Сбежал. Стентон заявил, что следует судить весь юг. Даже Грант говорил о крайне жестких ответных мерах. Готовясь к государственным похоронам, назначенным на среду, галантерейщики выполняли срочные заказы на траурные пелерины и черные розетки. В окнах появились портреты убитого президента. Группы потрясенных, горюющих негров стояли на перекрестках. Выпущенные из тюрем пленные конфедераты выворачивали свои мундиры наизнанку или вовсе снимали их и прятали из страха перед линчеванием. Ранним утром вторника Вирджилия со специальным пропуском, добытым для нее Сэмом Стаутом, сумела прорваться сквозь двойные ряды охраны вместе с дипломатами и официальными лицами. Только так можно было попасть в восточное крыло Белого дома. Медленно продвигавшаяся очередь из желающих проститься с президентом была чрезвычайно длинной. Один из охранников сказал Вирджилии, что снаружи ждет примерно 15 тысяч человек, большинство из которых так и простоит там напрасно до самого вечера, потому что тело президента останется здесь только на один день. Сколоченный плотниками помост был покрыт черным шелком. Такой же балдахин с белой каймой по краю покачивался над прямоугольным гробом с рельефными серебряными звездами и цветами клевера, украшенный серебряными шнурами с кистями. На серебряной табличке было выбито «Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов, родился 12 февраля 1809 года, скончался 15 апреля 1865 года». Черные драпировки, покровы и накидки скрывали почти все другие цвета, обычные для этого помещения. Все зеркала в обмотанных черным крепом рамах были завешены белыми полотнищами. Ожидая в очереди на выкрашенных черной краской ступенях, которые вели к правой стороне гроба, Вирджилия потуже натянула перчатки и разгладила траурное платье. Наконец подошла ее очередь. Она прошла мимо армейского офицера, напряженно застывшего у гроба. Второй страж стоял с другого конца и посмотрела сверху вниз на Авраама Линкольна. Никакие ухищрения владельцев похоронного бюро и никакая косметика не смогли улучшить его грубые, измученные черты. Вирджилия пришла сюда скорее из любопытства, чем по какой-то другой причине. И теперь, всматриваясь в его мертвое лицо, думала о том, что слишком мягкий и снисходительный президент всегда был настоящей угрозой для тех высоких целей, к которым стремились такие люди, как Сэм и Тад Стивенс. Новый президент, Эндрю Джонсон, такой угрозы представлять явно не будет. Сэм считал его туповатым деревенщиной. Вместе с Беном Уэйдом и конгрессменом Доусом он уже нанес Джонсону визит вежливости, после чего рассказал Вирджилии, как Уэйд довольно прозрачными намеками дал понять новому хозяину Белого дома, чего от него ждет Конгресс. «Мистер Джонсон, я благодарю Бога, что вы здесь», — сказал ему Уэйд. Линкольн слишком носился с этими проклятыми бунтовщиками. Теперь же они получат то, чего заслужили. Пока продолжались поиски Уилкса Бута, даже умеренные политики и газетчики по всему Северу проклинали за это убийство весь Юг. Намекали на какой-то заговор, поощряемый Дэвисом. Требовали мести, как весело говорил Сэм. «Отдав свою жизнь, наш дрожайший соперник оказал нам безмерную помощь», — сказал он Гей. Теория заговора заинтересовала Вирджилию, но у нее появилась своя, немного измененная версия. В день убийства Линкольна было совершено еще одно покушение. Какой-то громила, то ли Пейн, то ли Пен, вломился в дом государственного секретаря Сьюарда нанес ему несколько ножевых ранений и наверняка убил бы, если бы не сын Сьюарда и его помощник. Сразу поползли слухи о том, что были и другие участники заговора. Являлся ли Бут единственным вдохновителем группы? А если его направлял кто-то из радикальных республиканцев в надежде на тот результат, который они и получили теперь, новые требования южной крови? Такая вероятность вовсе не исключалась, хотя Вирджилия полагала, что правды никто никогда не узнает. К тому же правда теперь не имела особого значения после того, что начало происходить в последние несколько дней. Простые граждане требовали тех же суровых мер, за какие уже давно выступал Сэм. «Мадам, вы должны пройти дальше. Многие ждут своей очереди». Громкий шепот распорядителя, стоявшего внизу, возле наскоро выкрашенных в черный цвет стульев для прессы, привлек к ней внимание. Она вздрогнула и уже хотела обругать невежу, но передумала. Место не слишком подходило для сцен. Кроме того, она была в прекрасном настроении. Вид мертвого президента вызывал у нее радость. Теперь программа фракции Сэма могла пройти с меньшим сопротивлением. Огромное большинство, неожиданно обращенное в другую веру одной пулей, жаждало поддержать эту программу. Вирджилия смерила распорядителя уничтожающим взглядом и медленно спустилась по ступеням помоста с другой стороны. Оглянувшись, она с трудом сдержала улыбку. Сэм был прав. Умерев, этот уродливый адвокатишка из прерий послужил своей стране гораздо больше, чем при жизни. Его смерть стала настоящим благословением.